тряпки от гвоздей. Не человек, а ходячая особая примета. «Заходите, товарищи, заходите!» Голос Льва Борисовича Каменева звучал устало, даже стекла очков потухли, перестав отражать неяркий зимний свет. Председатель Политбюро попытался пристать, встречая гостей, правда, без особого успеха. Приподнялся с немалым трудом, да и рухнул обратно на стул. Товарищ Москвин мысленно посочувствовал хозяину кабинета. Поди намаялся за это время. Не каждый день льву льва хоронить приходится. Каменева Леонид не слишком опасался, но в кабинете хватало и прочих. Возле окна пристроился товарищ Сталин, с бывшим генсеком товарищ Москвин дела еще не имел, но вот справа, рядом с пустующим креслом, стоял Ким Петрович собственной персоной с неизменной трубкой «Бент» в руке. А в довершении всего рядом с ним оседлал стул Николай Лунин, заместитель отсутствующего товарища Куйбышева. Компания подобралась, что ни говори, странная. Если Лев Борисович по долгу службы старался ладить со всеми, то прочие определенно друг с другом в контрах. Ходили упорные слухи, что именно оба Лунина, старший и младший, помогли уйти в отставку генсеку. Теперь же Николай Лунин на каждом шагу критиковал Кима Петровича, обвиняя того чуть ли не в узурпации власти. Сегодня все они, собравшись вместе, зачем-то возжелали видеть скромного руководителя научно-технической группы. Едва ли такое к добру. И пистолет не помог бы. Из этого кабинета не выпустят. Проходите ближе, к столу. Это уже товарищ Ким. Пустую трубку к губам подносит. И смотрит странно, будто бы намекает. На что? Никак покурить самое время. Спорить гости не стали. Вперед шагнули к самому столу. Леонид слева, особая примета справа. Остановились. Легкий стук. Трубка товарища Кима легла на зеленое сукно. Лев Борисович наморщил лоб, плес в боковой карман френча, долго возился. Вторая трубка, хоть и совсем не похожая, большая, вся в неяркой бронзе. И снова стук. Сталин неслышно шагнул к столу, положил рядом свою маленькую носогрейку. Товарищ Москвин вновь еле сдержал улыбку. «Вот на что намекал начальник!» Бент Apple, гнутое яблоко, сам скользнул в руку. Леонид аккуратно пристроил трубку рядом со всеми прочими. В тот же миг на зеленое сукно легла еще одна. Особая примета тоже сообразил, что к чему. «Все?» «Нет, не все». Каменев блеснул стеклами очков, оглянулся удивленно. «Товарищ Лунин!» Заместитель председателя ЦКК РКИ поморщился, словно лимон сживал, но спорить не стал. Порылся в кармане, повертел трубку в пальцах, к столу шагнул. Трубка показалась Леониду знакомой. Именно такую принц, поименованную в честь Эдуарда принца Уэльского, он видел у товарища Куйбышева. «Масоны какие-то», — рассудил бывший старший оперуполномоченный, но совсем не расстроился. «Почему бы и нет? Масоны, ребята, серьезные, под каждой кроватью, говорят, стрелковую ячейку отрыли. Вас пригласили, товарищи, для того, чтобы разъяснить один вопрос». Товарищ Каменев договаривать не стал. В сторону покосился прямиком на Лунина-младшего. Тот дернул плечом, поглядел на гостей без всякой симпатии. «Разъяснять вопрос следует не здесь, а как минимум на пленуме Центрального комитета, гласно. Но я подчиняюсь партийной дисциплине». Товарищ Москвин успел заметить легкую усмешку, тенью промелькнувшую по лицу бывшего генсека. «Итак, товарищи, вам обоим приходилось иметь дело с личностью, именующей себя агосфером». Леонид не удержался, дрогнул, вновь почувствовал за спиной холод расстрельной стенки. «Моя партийная кличка — агосфер, но сейчас меня чаще называют Ивановым». Ударение на первом слоге, по-офицерски. «Черная тень». свое время вам были даны разъяснения, но они не были исчерпывающими». «Конспираторы хреновы!» — буркнул густые усы товарищ Сталин. «Не обижайтесь, товарищи, это не про вас, а про всех здесь присутствующих. Заигрались в неаполитанскую камору, понимаешь?» Бывший старший уполномоченный невольно поглядел на того, кто стоял рядом. «Значит, и к особой примете приходила тень. Интересно, чего хотели от парня?» Глаза гвоздики тускло блеснули. «Лично мне было разъяснено, что Агасфер — коллективный псевдоним некоторых членов Политбюро. Его использовали из соображений секретности. Мне такая практика представляется странной и опасной. Об этом я уже писал в докладной в Центральный комитет». Голос у Бритова оказался под стать облику, тусклым и невыразительным. Товарищ Москвин прикинул, что такого он в группу брать бы не стал, постерегся. Ишь, докладные про Агасфера пишет, не боится, то ли смелый, то ли очень глупый. История, собственно, очень простая. Ким Петрович, шагнув вперед, пригладил шкиперскую бородку. Агасфер — прозвище. Не партийный псевдоним, а именно прозвище, дружеская кличка. Так мы называли товарища Троцкого. Лев Давыдович не обижался, ему даже нравилось. Леонид вспомнил строчки некролога во «Вчерашней правде». Покойный председатель Реввоенсовета и вправду чуть ли не весь мир успел объездить. Если и быть кому вечным жидом, так именно ему, Льву Троцкому. А потом, когда Лев Давыдович стал наркомом, это прозвище очень пригодилось. Товарищ Ким на миг замялся, подыскивая нужные слова. «Троцкий был странным человеком», — подхватил Сталин. «И сильным, и слабым. Его силу видели враги, а слабость мы, его товарищи. Троцкий был очень обидчив, не выносил, когда кто-то вмешивался в военные вопросы. Развел в Политбюро настоящее местничество. Прям-таки вотчинный боярин при царе Иване». Бывший старший оперуполномоченный отметил про себя Троцкого. «Не предревоенсовета, даже не товарища». «Права, ох, права антинаучная книга Библия. Лучше быть живой собакой, чем мертвым львом». Троцкий потребовал, чтобы посторонние, он так и говорил, посторонние, упоминались в военных документах под особым псевдонимом, особенно в тех случаях, когда его, Троцкого, полномочия узурпировались. «Такой, понимаешь, ранимый человек». Политбюро согласилось. Иногда такое и вправду полезно. Из соображений секретности. Сам я был агосфером чуть ли не полгода, в 1919-м, когда Троцкого отстранили от командования Южным фронтом. «А я ни разу», — товарищ Каменев развел руками. «Зато вождь регулярно, особенно когда товарищ Троцкий, так сказать, не в полной мере справлялся». Таким образом, наш коллективный агосфер отвечал за самые важные военные вопросы, но не только. Вы знаете, товарищи, что существуют так называемые ТС? «Технологии Сталина, понимаешь», — вставил бывший генсек. «Это часть помощи, которую наша партия получала и получает из различных источников. Чтобы не выдавать наших тайных друзей, мы договорились указывать в документах, что ТС получаем через агосфера. Тем, кто в курсе, сразу понятно, о чем речь. Так что псевдоним сослужил хорошую службу». Так продолжалось до весны 1921 года. Ким Петрович согласно кивнул. До 10-го съезда. Лев Давыдович повел себя тогда не по-товарищески, и мы решили отказаться от использования общего псевдонима. Вождь сказал, что каждый должен отвечать за себя. К сожалению, на этом история не кончилась. Он умолк, бросив взгляд на Лунина-младшего. Тот резко дернул головой. «Именно! Товарищ Троцкий решил использовать агосфера для личных целей. В верхах партии уже ходили слухи об этом всесильном персонаже. «Легенды». Сталин провел ладони по усам. «Агасфер марсианин, агасфер выходец из Атлантиды». Николай Лунин поморщился. «Атлантида — это ерунда, товарищ Сталин. Хуже, что многие уверились, будто агасфер — один из псевдонимов вождя. Троцкий этим пользовался, его люди, тот же товарищ Иванов, выдавали себя черт знает за кого». «Не черт», — бывший генсек наставительно поднял вверх указательный палец, «а один вполне конкретный политический авантюрист Маймуна Верешвили. Теперь этот вопрос закрыт навсегда». Широкая короткая ладонь ударила по столешнице. «Агасфер умер», — твердо и жестко проговорил Ким Петрович. «Его больше нет и не будет никогда. Вы поняли, товарищи?» Леонид сглотнул. Почудилось, будто в дальнем углу промелькнула знакомая тень. «Умер», — повторил он. «Агасфер умер». «Агасфер умер», — эхом отозвался Бритоголовый. «И вы больше никогда, ни при каких обстоятельствах, не будете о нем упоминать», — заключил товарищ Каменев. «Это понятно?» Бывший чекист вновь вспомнил черную тень. «Товарищ Троцкий умер. Это правда, но...» «А что мне делать, если ко мне опять явится этот товарищ Иванов, который с ударением на первый слог?» «Можете его пристрелить», — хмыкнул Ким Петрович. «Я вас прикрою». «Товарищ Ким...» — Каменев укоризненно покачал головой. «Ну что вы советуете Леониду Семеновичу? Нельзя же так шутить. Убивать никого не нужно, но вот слушать этого авантюриста и вправду не следует». «У меня личная просьба». Николай Лунин шагнул вперед, улыбнулся костлявым лицом. «Задержите этого типа и сдайте в ВГПУ. Надеюсь на ваш опыт, товарищ Москвин». Бывший чекист прикинул, как на такое следует отвечать, но его опередил Бритый. «Так точно, товарищ Лунин, постараюсь». Леонид только и смог что моргнуть. «Это кто же из них Москвин-то?» Часом позже, запершись в своем кабинете Келли и заварив крепкого чая, Леонид по минутам вспомнил этот странный разговор. Даже набросал на листке бумаги рисунок каменевского кабинета. Сталин возле окна, Лунин-младший на стуле, ближе к столу, а за столом сам Лев Борисович. Думал, крутил рисунок в руках, дымил Марсом. Все было не так, все казалось неправильным. Сталин и Ким Петрович... снова друзья-товарищи? Когда только помириться успели? И на чем? На трупе Троцкого? И что это за бритый самозванец? Николай Лунин обращался к нему, к Москвину. А сам Лунин-младший хорош. В принципиальности играет, фракции громит, а в кармане трубку пароль носит. Про агосфера бывший старший оперуполномоченный решил пока не думать. Начальство сказало «умер», значит «умер». Примем как данность, подошьем к делу, а на полях поставим маленький-маленький вопросительный знак. Листок с рисунком Линд сжег в пепельнице, спрятал пачку Марса в карман, достал из ящика стола кисет с табаком, раскурил трубку. «Ой, начальничек, начальничек, отпусти на волю!» Командировка в Париж была намечена на начало февраля. Оставалось решить самый простой вопрос. Стоит ли возвращаться? Часть третья. Ларек оказался самым обычным, деревянным, в зеленой краске. На крыше снег, под крышей сосульки. Слева над окошком номер накрашенной жести 22/5. Все как на схеме. Не ошибешься. Сбоку бумажка с кривыми буквами «Сахарина нет». Рядом с ней еще одна, типографская, с рекламой Моссельпрома. На окошке ставень, прикрыт неплотно, щель видна. Зотова оглянулась. Центральный рынок работал, но народу мало, и ларьки открыты хорошо, если через один. Удивляться нечему. Патрули на улицах, пригородные поезда отменены, перекрыт весь центр. Не каждый день лева революции хоронят. Ольга, легко тряхнув портфелем, еще раз вспомнила, чему ее наставляли. Ох уж эти непманы-совборы, ох, буржуины! Подошла ближе, легко ударила костяшками пальцем в дерево ставня. «Эй, хозяева! Ау! Хозяева!» Хотела еще постучать уже в полную силу, но ставень уже поднимали. «Вам что, гражданочка? Мы уже закрыты!» Женщина, не молодая, не старая, в самой серединке. Лицо круглое, в уголках бесцветных губ морщинки, белый пуховый платок на голове. Вроде и недовольна, что потревожили, а улыбается. Улыбка, между прочим, приятная. «Здравствуйте!» Бывший замкомыск улыбнулась в ответ. «Мне гражданку Красноштанову. От гражданина Федорова я по делу». Кажется, не перепутала. Все правильно сказала. «Красноштанова. Каково это с такой фамилией жить?» «От Федорова?» Женщина вновь улыбнулась. «Очень приятно. Вы заходите, дверь слева. Я сейчас отопру». Зотова кивнула, хотела усмехнуться в ответ. Замерла. На чужой взгляд наткнулась. Словно ударили ее сквозь разрисованную личину заточенным до игольной остроты штыком. Привычен был взгляд, не нов. Сколько раз смотрели так на нее, на командира рабочей и крестьянской, чужие глаза. Взгляд-удар, взгляд-выстрел. Конский топот, конский храп. Вперед, вперед, вперед! Полевой галоп, руби, гадов, руби! Эскадроны заходят во фланг. Амба в рангелевской пехтуре. Три конных дивизии, локоть к локтю, так что конским бокам тесно, тяжелым колуном рушатся на врага. Не сдержать лихого удара, не отбиться, не спастись. Мертвецкий гвардейский полк против лучшего красного эскадрона. Дочь полковника против генерала. Глаза в глаза. Шашки подвысь, пальцы вровень с лицом. Ледяные зрачки. Мертвые очи мертвого всадника. Ольга резко выдохнула, закусила губу. Так значит, гражданка Красноштанова? Видать, не тот тебе цвет для панталон твоих выдали. Перепутала небесная канцелярия. Чужую ведомость на довольствие подписала. Страха не было, и не таких остроглазых бывший замкомеск в пень пластала. Только обида в глубине души плеснула. Опять ее обманули, отправили к буржуям, к непманам толстобрюхим. А кому попасть довелось? Она даже оружие брать не стала. На центральном рынке столицы Ольга Зотова оказалась согласно распоряжению товарища Каменева. Не его лично, одного из референтов с длинной интернациональной фамилией. Позвонил Ким Петрович, велел зайти в сенатский корпус в один из кабинетов второго этажа, разыскать гражданина, выслушать, чего скажет, выполнить и об исполнении донести. Кавалерист-девица даже обрадовалась. Все лучше, чем в кабинете круглые сутки торчать. Тем паче утром ей были выданы полушубок в комплекте с мохнатой черной шапкой. «Гуляй, не хочу». Разыскала без особого труда. Гражданин с интернациональной фамилией представился, предъявил документ. Ольга внимательно изучила удостоверение. Новое, с фотографией, и приготовилась слушать. Что дело предстоит непростое и не слишком приятное, интернационалист предупредил сразу. Так и вышло. Прошлой осенью, как раз перед роковой охотой, товарищ Троцкий лично санкционировал создание некоего «треста», причем совместного с иностранным капиталом. Дело в свете новой экономической политики очень полезное. Однако Лев революции, как это часто бывало, поторопился, не став ждать, пока весь центр